чтоб не видеть червячков в воде. Я падаю с кровати, чтоб не видеть страшных лиц во сне. Я бегаю назад, чтоб не бегать поперек. Я живу, лишь бы жить, я большего не смог. Я на мир смотрел в скафандре, чтобы чувствовать поменьше глаз. Я наушники носил, избегая непонятных фраз. Я думал о любви, так становится грустней. Я долго нес гантели, чтобы было тяжелей. Я прятался за стенкой, защищаясь от своих врагов. Я прыгал под КамАЗы, спасая кошек и щенков. Я ползаю по травке, да чтоб не ползать по камням. Я греюсь в морозилке, я не сдаюсь дождям. Oh,